Когда я впервые встретился с ним, то уже через 5 минут понял, что он не партнер, не равная мне сторона в беседе. Его мысль накрывает меня, как стеклянный колокол муху, вмещает в себя все мои аргументы, утверждения, гипотезы, и попытка выбраться из сферы его ума столь же напрасна, как желание пешехода выйти за пределы окружающего его небосвода. И это говоришь ты? Такой замечательный математик? Удивленно спросил я. Если я хороший, то он гениальный математик. От одного до другого куда как далеко. Впрочем, и он в одиночку не справился бы, потому что даже гений может думать в данный момент только о чем-нибудь одном. И ему таким образом пришлось бы жить 1500 лет. Да, без нас он ничего не сделал бы. Это я могу сказать спокойно. Я не удержался, чтобы не задать ему вопрос, интересовавший меня уже давно. Скажи мне, только не смейся. Как ты представляешь себе уравнение, которое ты мысленно преобразуешь? Видишь ли ты их как-нибудь? Что значит видишь? Ну, представляешь ли их себе, скажем, маленькими черными существами? Он сделал изумленные глаза. Какими существами? Ну, предположим, что математическое выражение, написанное на бумаге, в конечном счете немного похоже на ряд черных зверьков, сказал я неуверенно. Он расхохотался. Маленькие черные зверьки? Это великолепно. Вот никогда бы об этом не подумал. А как же все-таки это происходит? Настаивал я. Он остановился. Возьмем какое-нибудь понятие, ну, скажем, стол. Разве ты представляешь себе его в виде 4 букв? Нет, я представляю себе просто стол. Ну вот. Так же и я представляю себе свои уравнения. Но ведь столы существуют, а твоих уравнений нет. Попытался возразить я и замер, увидев его взгляд. «Их нет?» — сказал он таким тоном, как будто говорил мне «опомнись». «Ну хорошо, если ты не представляешь их себе в виде ряда цифровых выражений, как же иначе ты их видишь?» — не сдавался я. «Поставим вопрос иначе», — сказал он. «Когда ты сидишь в потьмах, ты знаешь, где у тебя руки и ноги?» «Конечно, знаю. А чтобы знать это, нужно ли тебе представлять их положение, воссоздавать в памяти их вид?» «Вовсе нет, я их просто ощущаю. Вот так же и я ощущаю уравнение», — сказал он с удовлетворением. Я ушел от него с твердым убеждением, что в области математики, в которой он живет, мне, наверное, никогда не удастся проникнуть. Но вот удивительно, Руделик помог мне не думать о моем сне. Руделик помог мне. А ни Амета, ни Зорин не могли этого сделать. Почему? Я неясно понимал, что пилоты спокойны только потому, что подавляют те же тревоги, которые терзают и меня. А Руделик, поглощенный работой, вообще никаких тревог не испытывает. Как же я завидовал ему, погруженному в свои математические заботы. В это время в глубине коридора появился какой-то человек. Он прошел мимо меня и исчез за углом. Скоро умолк звук его шагов. В коридоре слышалось лишь пение детей, доносившееся из парка. Они пели кукушку. Я хотел вернуться мыслями к Руделику, но что-то мешало мне. Что мог искать там, в этом тупике, человек, который прошел мимо меня? Я несколько мгновений прислушивался. Всюду было тихо. Затем я пошел к повороту. Там, в полумраке у стальной стены, прижавшись лбом к металлу, стоял человек. Подойдя ближе, я узнал его. Это был Диоклес. В тишине отчетливо доносилось отдаленное пение кукушки. «Что ты тут делаешь?» Он даже не вздрогнул. Я положил руку ему на плечо. Он словно окаменел. Охваченный внезапной тревогой, я схватил его за плечи и попытался оторвать от стены. Он стал сопротивляться. Вдруг я увидел его лицо, лишенное выражения и спокойное. У меня опустились руки. «Диоклес!» Он молчал. «Ради бога, Диоклес, ответь, что с тобой? Может быть, тебе что-нибудь нужно?» «Уйди». Я внезапно понял, что этот конец коридора — самый последний на корме. Он обращен к полярной звезде и, значит, ближе всего к Земле. Ближе на несколько десятков метров. Что это значило по сравнению со световыми годами, отделявшими нас от нее? Я рассмеялся бы, если бы мне не хотелось плакать. «Диоклес!» Попытался я еще раз увести его. Нет. Этот возглас не был простым отказом от помощи.